Мифы и предания в кинематографе. К сожалению, древнейшая мифология евреев и других семитских народов в кинематографе практически не представлена. О сложностях с ее визуальным воплощением уже говорилось ранее. И все же попытки представить на экране древних мифологических персонажей имели место. Правда, особой известности не получили. Речь сейчас идет не об учебных исторических фильмах, а о художественном игровом кино. В середине 1970-х годов в Венгрии был снят художественный фильм «Гильгамеш» продолжительностью около часа, который сейчас при желании можно найти в сети. Правда, информации о нем очень мало. Характерные для того времени немного сюрреалистические цвета, наивные спецэффекты и не слишком соответствующий первоисточнику сюжет — у всего этого есть свое обаяние. Хотя кинематограф Восточной Европы в то время, конечно, в финансовом плане сильно отставал от Голливуда и прочих гигантов кинопроизводства. Кроме того, древние мифы Шумера, Аккада и Угарита были гораздо менее известны широкому зрителю, чем библейские предания. Поэтому фильмы, поставленные по сюжетам Священного Писания, пользовались гораздо большей популярностью. К числу классических пеплумов 1950-х годов относится фильм «Десять заповедей» режиссера Сесила Демиля, посвященный исходу евреев из Египта. Он по праву считается одной из самых грандиозных и впечатляющих экранизаций библейской истории. Это эпическое полотно стало не только вершиной творчества Демиля, но и одним из самых значимых фильмов в истории Голливуда. Режиссер, известный своими масштабными проектами и страстью к зрелищности, сумел воплотить на экране дух библейского повествования, используя все доступные на тот момент технологии и ресурсы. Интересно, что это была уже вторая попытка Демиля рассказать эту историю. В 1923 году он снял немую версию фильма, которая также имела огромный успех. Однако к середине 1950-х годов, с развитием кинематографа, режиссер решил вернуться к этой теме, чтобы создать более совершенную и технологически продвинутую версию. Результатом стал шедевр, который до сих пор поражает своим размахом и глубиной. Фильм рассказывает о жизни Моисея, начиная с его чудесного спасения из вод Нила и воспитания при дворе фараона. Зритель становится свидетелем его духовного пробуждения, бегства в пустыню, встречи с Богом у горящего куста и, наконец, возвращение в Египет с целью освободить свой народ из рабства. Кульминацией картины становится потрясающая сцена разделения Красного моря, которая и сегодня, спустя десятилетия, остается эталоном спецэффектов. Для своего времени это был настоящий прорыв, и неудивительно, что фильм получил Оскар за лучшие визуальные эффекты. Демиль, будучи глубоко верующим человеком, стремился не просто развлечь зрителя, но и донести до него важные моральные уроки. Фильм пронизан темами борьбы добра и зла, веры и сомнений, милосердия и справедливости. История Моисея и фараона Рамзеса становится метафорой вечного противостояния человеческой гордыни и божественной воли. Каждый персонаж, будь то непоколебимый Моисей, гордый Рамзес или коварная Нефертари, воплощает определенные архетипы, которые делают историю универсальной и актуальной для любого времени. Для создания фильма Демиль привлек лучших специалистов своего времени. Консультации историков и археологов помогли воссоздать атмосферу Древнего Египта с максимальной достоверностью. Зрители и критики приняли картину с восторгом. Фильм стал самым кассовым в 1956 году и вторым по сборам за все десятилетие, получив Оскар за лучшие спецэффекты. Его успех был настолько велик, что в 1999 году он был включен в Национальный реестр фильмов, обладающих культурным, историческим или эстетическим значением. Для многих поколений зрителей «Десять заповедей» стали не просто фильмом, а настоящим духовным опытом. Влияние этой картины на кинематограф и культуру трудно переоценить. Она вдохновила множество режиссеров на создание эпических исторических и библейских фильмов. Даже сегодня, когда спецэффекты достигли невероятных высот, «Десять заповедей» остаются эталоном масштабного кино, где каждая деталь, от костюмов до декораций, продумано до мелочей. Что такое пеплум? Этим термином принято обозначать киноленты в историческом жанре, повествующие преимущественно о событиях античных или библейских времен. Для пеплумов характерна масштабность, эпичность, размах, большая продолжительность и, конечно же, гигантский бюджет. 3 года спустя после триумфа 10 заповедей на экраны вышел еще один шедевр библейского эпоса — «Бен-Гур», 1959 год, созданный режиссером Уильямом Уайлером. Этот фильм, хотя и рассказывает о событиях, происходящих во времена Иисуса Христа, а не Моисея, перекликается с творением де Миле в своих главных темах — вера, судьба человека, борьба за свободу и поиск своего места в истории. Оба фильма стали символами золотой эры жанра пеплум, где масштабные декорации, эпичные сюжеты и глубокие моральные вопросы сливались воедино, создавая неповторимый кинематографический опыт. «Бен-Гур» — это не просто фильм, а грандиозное зрелище, которое покорило сердца зрителей и критиков. Картина получила 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Ее обладателем стал Чарлтон Хестон, сыгравший главного героя. Этот рекорд оставался непревзойденным до 1997 года, когда его повторил фильм «Титаник». Фильм стал настоящим триумфом Голливуда, доказав, что кино может быть одновременно и искусством, и зрелищем. Одной из самых впечатляющих особенностей «Бен-Гура» стал его визуальный ряд. Уайлер и его команда использовали передовые технологии того времени, такие как синемаскоп и техниколор, чтобы создать яркий, насыщенный и детализированный мир. Декорации, включая римский амфитеатр для гонок на колесницах, были построены с невероятным размахом. Сцена гонок, которая длится более 9 минут, стала культовой. Она была снята с использованием реальных лошадей-каскадеров, что добавило ей динамики и реализма. Во время съемок произошло несколько инцидентов, включая падения и столкновения, которые были запечатлены на камеру и оставлены в финальной версии фильма, что только усилило драматизм сцены. Но «Бен-Гур» — это не только зрелище. Это глубокая история о мести, прощении и вере. Главный герой — Иуда Бен-Гур, богатый иудейский князь, который оказывается предан своим другом, римским трибуном Мессалой. Оказавшись рабом на галерах, Бен-Гур клянется отомстить. Но судьба приводит его к встрече с Иисусом Христом, которая меняет его жизнь. Эта встреча, хотя и показана лишь косвенно, становится ключевым моментом фильма, символизируя переход от ненависти к милосердию. Особого внимания заслуживает операторская работа Роберта Сёртиса, который использовал сложные ракурсы и композиции, чтобы подчеркнуть эмоциональную глубину сцен. Например, в эпизоде Нагорной проповеди камера фокусируется на пространстве между Бен-Гуром и Иисусом, символизируя дистанцию между их судьбами. Этот прием добавляет фильму философской глубины, заставляя зрителя задуматься о выборе, который делает каждый человек. Фильм был встречен публикой с восторгом. Зрители были поражены не только масштабностью, но и эмоциональной силой картины. «Бен-Гур» стал кассовым хитом, собрав более 90 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов, что сделало его одним из самых успешных фильмов своего времени. Его влияние на кинематограф невозможно переоценить. Он задал высокую планку для исторических эпопей и вдохновил множество режиссеров на создание масштабных картин. Фильм «Соломон и царица Савская», 1959 год, снятый режиссером Кингом Видером, стал одной из самых ярких работ в жанре пеплум. Это история о любви, власти, предательстве и вере, разворачивающаяся на фоне величественных пейзажей и масштабных декораций. Сюжет фильма начинается с драматического момента. Перед своей смертью царь Давид объявляет преемником младшего сына Соломона, обойдя старшего сына, Адонию. Это решение становится причиной вражды между братьями. Одновременно египетский фараон, обеспокоенный растущим могуществом Израиля, отправляет к Соломону царицу Савскую, чтобы она соблазнила его и посеяла раздор в царстве. Однако планы фараона рушатся, когда сама царица, очарованная мудростью и благородством Соломона, влюбляется в него. Их отношения становятся испытанием для обоих. Соломон, забыв о своих обязанностях, готов отступить от веры. А царица Савская, начавшая строить языческий алтарь, сталкивается с вмешательством высших сил. В финале, после череды трагических событий, царица возвращается на родину, унося с собой тайну. Она беременна от Соломона. Изначально на роль Соломона был утвержден Тайрон Пауэр, но во время съемок он скончался от сердечного приступа. Его заменил Юл Бриннер, который, несмотря на сложные обстоятельства, сумел воплотить на экране образ мудрого и харизматичного царя. Роль царицы Савской исполнила итальянская кинозвезда Джина Лоло Бриджида, чья красота и актерское мастерство добавили фильму особого шарма. Взаимная симпатия между исполнителями главных ролей стала одной из сильных сторон картины. Съемки проходили в Испании, где были построены грандиозные декорации, воссоздающие Древний Иерусалим и царство Саба. Визуальный ряд фильма, включая батальные сцены и архитектурные сооружения, стал настоящим праздником для глаз. Особенно впечатляющими были массовые сцены, в которых участвовали сотни статистов. Детали. Фильм «Соломон и царица Савская» запомнился саундтреком, написанным Марио Нешембене. Его торжественные и эмоциональные мелодии подчеркивали драматизм происходящего на экране. А сцена разрушения языческого алтаря, сопровождаемая мощным визуальным и звуковым рядом, стала одной из самых запоминающихся в фильме. Несмотря на масштабность и зрелищность, фильм получил смешанные отзывы критиков. Некоторые отмечали, что создатели фильма, мягко говоря, вольно обошлись с материалом древних преданий. Сценарий страдает поверхностностью, а характеры персонажей раскрыты недостаточно глубоко. Тем не менее, Соломон и царица Савская занял свое место в истории кинематографа, как один из самых ярких образцов жанра пеплум. Он продемонстрировал, как кинематограф может оживлять древние легенды, превращая их в захватывающие зрелища. Сериал «Моисей Законодатель», вышедший в 1974 году, стал уникальным явлением в мире кинематографа, которое предлагает зрителям глубокий, камерный и психологически насыщенный взгляд на историю одного из величайших библейских пророков. В отличие от масштабных голливудских эпопей, таких как «Десять заповедей» Сесила де Миля, этот итало-британский проект сосредоточен не на зрелищности, а на внутреннем мире Моисея, его сомнениях, страхах и духовных поисках. Это история не только о вожде, который вывел свой народ из рабства, но и о человеке, который боролся с самим собой, сомневался и искал истину. Главным достижением сериала стала игра Берта Ланкастера, который создал образ Моисея, далекий от привычного канона. Его герой не грозный пророк, а живой уязвимый человек, который испытывает страх перед своей миссией, сомневается в собственных силах и ищет ответы на сложные вопросы. Моисей Ланкастер — это не просто библейский персонаж, а символ человеческой стойкости и веры, который остается близким и понятным даже современному зрителю. Визуальный стиль сериала также отличается от привычных голливудских стандартов. Здесь нет грандиозных батальных сцен, масштабных спецэффектов или пышных декораций. Вместо этого авторы делают акцент на реалистичности и исторической достоверности. Египет показан прежде всего как осколок былой великой цивилизации, а пустыня, по которой скитается народ Израиля, изображена в приглушенных желтых и коричневых тонах, что создает ощущение суровости и безысходности. Эти визуальные решения подчеркивают не только физические, но и духовные испытания, через которые проходят герои. Однако сериал не лишен и недостатков. Некоторые критики отмечали, что повествование временами кажется затянутым, а темп — слишком медленным. Это может быть связано с тем, что создатели стремились максимально подробно раскрыть внутренний мир героев, что иногда шло в ущерб динамике. Критиковали также актеров, которые играли некоторых второстепенных персонажей. Музыкальное сопровождение, созданное Эннио Морриконе для сериала «Моисей законодатель», добавляет фильму глубины и эмоциональности, подчеркивая драматизм происходящего. Тем не менее, «Моисей законодатель» занимает важное место в истории кинематографа. Это один из немногих проектов, который предлагает альтернативный взгляд на библейскую историю, делая акцент не на зрелищности, а на человеческой стороне пророка. Сериал напоминает зрителям, что за каждым героем, даже самым великим, стоит человек со своими слабостями и страхами. Это история о вере, сомнениях и поиске истины, которая остается актуальной и сегодня. Фильм «Царь Давид», снятый режиссером Брюсом Берисфордом в 1985 году, представляет собой экранизацию библейского предания о жизни Давида, начиная с его юности и заканчивая периодом правления. В центре сюжета — история пастуха Давида, который благодаря своей вере и храбрости побеждает великана Голиафа и впоследствии восходит на трон Древнего Израиля. Фильм охватывает значительный период времени — около полувека. Зритель становится свидетелем ключевых событий жизни Давида. Помазание на царство пророком Самуилом, борьба с Саулом, дружба с Иоаннафаном, женитьба на Мелхоле, служба у царя филистимлян Анхуса. После смерти Саула Давид становится царем. Однако его правление омрачают внутренние конфликты. Прелюбодеяние с Версавией и убийство ее мужа Урии, а также восстание сына Авессалома. Несмотря на масштабность замысла, фильм не получил однозначного одобрения критиков. Ричард Гир, исполнивший роль Давида, был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший актер». Тем не менее, фильм обладает определенными художественными достоинствами. В первую очередь, это попытка создать реалистичный образ Давида. Не только как героя и царя, но и как обычного человека, подверженного сомнениям, страстям и ошибкам. Фильм затрагивает сложные моральные вопросы, связанные с властью, верой и человеческой природой. Несмотря на критику, фильм «Царь Давид» остается интересным примером экранизации библейских сюжетов. Он предлагает зрителю задуматься о вечных вопросах веры, власти и морали, а также оценить сложный и неоднозначный образ одного из самых известных лиц Ветхого Завета. Мультфильм «Принц Египта», выпущенный студией DreamWorks в 1998 году, стал настоящим шедевром анимационного кино. Этот полнометражный мультфильм сразу же заявил о себе как о серьезном проекте, сочетающем в себе глубокий сюжет, потрясающую анимацию и мощную музыкальную составляющую. Режиссеры Бренда Чепмен и Саймон Уэллс сумели создать не просто мультфильм, а эпическую сагу, которая рассказывает историю пророка Моисея с невероятной эмоциональной глубиной и визуальной красотой. Мультфильм начинается с трагического момента. Фараон Сети I, опасаясь роста численности евреев, приказывает истреблять всех новорожденных мальчиков. В этой мрачной атмосфере рождается Моисей, чудом спасенный своей матерью и воспитанный при дворе фараона как принц Египта. Его жизнь кажется идеальной, но судьба готовит ему испытания. Узнав о своем еврейском происхождении, Моисей вынужден сделать выбор между роскошной жизнью при дворе и долгом перед своим народом. Его путь — это путь от сомнений и страха к вере и лидерству. Противостояние с приемным братом Рамзесом, ставшим фараоном. Казни египетские, исход евреев из Египта и переход через Красное море. Все эти события показаны с невероятной драматичностью и визуальной мощью. Завершается история получения Моисеем скрижалей с заповедями на горе Синай, что символизирует не только освобождение народа, но и духовное возрождение самого Моисея. Визуальный стиль мультфильма — это уникальное сочетание традиционной анимации и компьютерной графики. Аниматоры уделили огромное внимание деталям, от текстур тканей до оттенков кожи персонажей, что добавляет фильму реалистичности. Особого внимания заслуживают спецэффекты. Сцена, где Бог говорит с Моисеем, выполнена с использованием сложной компьютерной графики, создающей эффект живого, пульсирующего огня. Казни египетские, такие как нашествие саранчи, превращение воды в кровь и огненный град, поражают своей масштабностью и детализацией. Для создания сцены с саранчой аниматоры разработали 70 миллионов изображений отдельных насекомых, что делает эту сцену одной из самых технически сложных в истории анимации. А сцена перехода через Красное море, над которой работали 10 цифровых художников и 16 традиционных аниматоров, стала настоящим визуальным чудом. Вода расступается с такой реалистичностью, что зритель буквально чувствует ее мощь и величие. Музыкальный момент. Музыкальное сопровождение, созданное Хансом Циммером, добавило мультфильму «Принц Египта» эпичности и эмоциональной глубины. Песня «When You Believe», исполненная Уитни Хьюстон и Марайей Кэрри, получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Музыка в фильме не просто сопровождает действие, она становится его неотъемлемой частью, усиливая драматизм и эмоциональное воздействие на зрителя. Мультфильм получил восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Создатели фильма подошли к своей работе с большой ответственностью. Они консультировались с учеными-библеистами, а также с представителями христианской, иудейской и мусульманской религий, чтобы добиться исторической и богословской точности. Это делает мультфильм не только зрелищным, но и уважительным к историческим истокам. Фильм «Ной» 2014 года, снятый режиссером Дарреном Аронофски, это не просто экранизация библейской истории о всемирном потопе, а масштабное эпическое полотно, которое смело переосмысливает древний сюжет, добавляя к нему элементы фэнтези, экологической притчи и глубокой психологической драмы. Аронофски, известный своими нестандартными подходами к кинематографу, создал фильм, который вызывает споры, восхищение и размышления, оставаясь при этом зрелищным и эмоционально насыщенным. Действие фильма разворачивается в далеком прошлом, где человечество погрязло в грехе и насилии. Потомки Каина, олицетворяющие зло и разрушение, опустошают землю, превращая ее в пустыню. В этом мире хаоса и отчаяния живет Ной, последний праведник, который остается верен Создателю. Ной живет со своей семьей, женой Ноэмой, сыновьями Симом, Хамом и Иафетом, а также приемной дочерью Илой. Их жизнь протекает в гармонии с природой, но вскоре все меняется. Однажды Ной получает видение. Он видит, как воды потопа поглощают землю, уничтожая все живое. Он понимает, что это послание от Бога, и его миссия — построить ковчег, чтобы спасти невинных, свою семью и животных. Ной отправляется к своему деду Мафусаилу, который живет в уединении. От него он получает семя из Эдема, которое помогает ему вырастить лес для строительства ковчега. Однако строительство такого масштаба невозможно без помощи. И здесь на сцену выходят стражи. Падшие ангелы, некогда спустившиеся на землю, чтобы помогать людям, но обманутые и превратившиеся в каменных великанов. Теперь они искупают свою вину, помогая Ною. Финал фильма символичен. Ковчег приплывает к суше, и на небе появляется радуга — знак завета между Богом и человечеством. Ной благословляет своих детей и внуков, давая начало новой эре. Аронофски не просто пересказал библейскую историю, но добавил в нее элементы фэнтези, например, образы стражей, и экологическую тематику, актуальную для современного мира. Фильм поднимает вопросы ответственности человека перед природой, греха и искупления, веры и сомнений. Сцены потопа, создания ковчега и битвы с потомками Каина выполнены с использованием передовых технологий, что делает их невероятно реалистичными. Особенно впечатляет сцена, где воды потопа обрушиваются на землю, уничтожая все на своем пути. Рассел Кроу в роли Ноя создал сложный и многогранный образ человека, разрывающегося между верой, долгом и человечностью. Дженнифер Коннелли в роли Ноэмы привносит в фильм эмоциональность и душевность, а Энтони Хопкинс, сыгравший Мафусаила, добавляет мудрости и мистицизма. Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые зрители и критики хвалили его за оригинальность, визуальную мощь и глубокий философский подтекст, Другие, однако, критиковали Аронофски за слишком вольную интерпретацию библейского сюжета. Некоторые религиозные группы выразили протест, считая, что фильм искажает священную историю. Тем не менее, «Ной» стал коммерчески успешным проектом, собрав более 360 миллионов долларов по всему миру. Интересно. Аронофски работал над сценарием более 15 лет. Он хотел создать фильм, который бы не только рассказывал историю Ноя, но и заставлял зрителей задуматься о современных вызовах, таких как экология и моральная ответственность. Для создания визуального стиля фильма режиссер вдохновлялся картинами Уильяма Тернера и Джона Мартина, которые известны своими драматическими изображениями природных катастроф. Фильм «Ной» не просто библейский эпос, а размышление о человеческой природе, вере и выборе. Он заставляет зрителей задуматься о том, что значит быть праведником в мире, полном греха, и как найти баланс между справедливостью и милосердием. Это кино, которое оставляет после себя не только визуальные впечатления, но и вопросы, над которыми хочется размышлять еще долго после окончания фильма. Рассказ о фильмах, снятых по сюжетам мифов и священного писания, можно продолжать очень долго. За время существования кинематографа их было снято великое множество. Если вам интересна эта тема, выбирайте наиболее близкий вам сюжет и начинайте знакомство.